Глава 49. Прошло несколько минут после того, как замерли вдали шаги ангела, и Готч приподнялся. «Клянусь богом», — сказал он. «Крёмп был прав. Метил все время в голову». Он поднял руку к лицу и нащупал два рубца, жирных и горячих. «Другой раз подумаю дважды, прежде чем поднять руку на сумасшедшего», — сказал сэр Джон Готч. «Ум-то у него может быть и слабый, но черт бы побрал, рука у него приздоровая. Да, он этим проклятым хлыстом отрубил мне кончик уха. А теперь еще и эта проклятая лошадь прискачет домой одна и напугает жену до полусмерти. И мне придется объяснять, как все случилось, пока она будет осыпать меня тревожными вопросами. Да, я даже, пожалуй, теперь готов поставить западни и самостреляющие ружья вот тут в лесу. Черт бы побрал закон». Ангел же, думая, что Готч умер и охваченный внезапным приливом раскаяния и страха, поплелся по кустарнику и зарослям вдоль берегов Сидора. Вы себе с трудом можете представить, до какой степени он был угнетен этим последним и всеобъемлющим доказательством овладевающего им человеческого. Казалось, все темные стороны, страсти и страдания жизни замыкались вокруг него тесным кольцом, безжалостно становясь частью его самого, приковывая его к тому, что неделю назад ему казалось чуждым и достойным жалости в людях. «Да, поистине этот мир не для ангела», — сказал он. «Это мир борьбы, мир боли и страданий, мир смерти». Пробуждается гнев. «Я, никогда не знавший ни гнева, ни боли, стою теперь здесь, с руками, запятнанными кровью. Я пал. Прийти в этот мир — значит пасть. Приходится голодать и жаждать, и мучиться тысячью желаний. Приходится биться за каждую пядь, гневаться и ударять». Он поднял руки к небу с печатью последней горечи беспомощного раскаяния на лице. И затем опустил их жестом отчаяния. Казалось, на него ползли, и вокруг него стягивались верно и упорно, чтобы скорее его окончательно раздавить, тюремные стены этой узкой злобной жизни. Он испытал то, что всем нам, бедным смертным, приходится испытывать рано или поздно. Безжалостную силу необходимости. Не только вне нас, но и, в этом-то главное горе, внутри нас. Все это неизбежное нарушение лучших наших решений. Эти неизбежные минуты, когда лучшая часть нашего «я» забывается. Но у нас это мягкое, постепенное опускание, совершенно незаметными шагами на расстоянии длинных лет. У него же это было ужасное открытие одной коротенькой недели. Он чувствовал, как он становится калекой, затвердевает, грубеет, слепнет, тупеет в пеленах этой нашей жизни. Но испытывал то, что испытывает человек, принявший какой-то ужасный яд и чувствующий, как внутри него распространяется разложение и разрушение. Он не заметил ни голода, ни усталости, ни бега времени. Все дальше и дальше шел он, избегая дорог и жилищ, сворачивая в сторону при виде или звуке человеческого существа, весь погруженный в какой-то отчаянный, бессловесный спор с роком. Мысли не текли, а стояли какой-то насыпью, словно с немым протестом против его унижения. Случай направил его шаги в сторону дома. И, наконец, когда уже стемнело, он очутился усталый, ослабевший и несчастный на топе позади Сидор Мортона. Он слышал, как бегали и пищали крысы среди вереска. А однажды какая-то бесшумная большая птица вылетела из тьмы, пролетела мимо и снова исчезла. И он видел, не замечая его, глухое красное зарево на небе.